Пролог. Немного поломанный, с разбитой мордой и со скованными в наручники запястьями, я сегодня, сука, просто звезда ментовки. Да что там сегодня? Я думаю, это будет событием года здесь. The best, Шмель. Таких залетов у тебя еще не было. Меня усаживают за стол. Поднимаю руки, стирая кровь с губ. Летёха тайком снимает меня на камеру. В растерянности веду взглядом по лицам своих, сидящих по другую сторону стола. Тренер и друзья. Марат Тарханов, Иван Яшин. А отцу, как обычно, некогда. Облизывая разбитые губы, тяжело сглатываю, снова возвращаясь взглядом к тренеру. «Как так, Ром?» Смотрит мне с недоумением в глаза он. «Ты правда похитил эту девочку?» «Да пиздец». «Правда, Бесса Давидович», — хриплю я. Зажмуриваюсь, натягивая на нос, как маску, ворот водолазки. Сквозь землю просто провалиться. Сам в шоке. «Ты чё, Ромка?» — шипит на меня Марат. «Совсем двинулся». Перевожу взгляд на девочку. Девочка непростая, дочь майора, как оказалось. Но дело не в этом. Дёргаю головой, освобождая рот. Ворот водолазки пружинит на место. «Прости, пожалуйста». Беззвучно шепчу я ей, не моргая, глядя в глаза. «Лиза!» Залетает майор в кабинет, вздрюченный, весь на шарнирах. «Пап!» Подскакивает она, прижимаясь к его груди. «Со мной все хорошо!» Он поднимает ее лицо в ладонях и внимательно рассматривает его. «Если этот ублюдок тебя тронул...» Переводит на меня свирепеющий взгляд. Хрустит позвонками, болезненно морщась. «Швырнул я его об асфальт лихо. Кретин, мля!» «Пап! Пап!» — теребит она его. «Нет, пусть они уходят, пожалуйста!» «Я отпустить его должен? Да я его под каток!» Его голос от ярости просаживается. «Александр Михайлович!» — встает Виссарион Давидович. Встает так, чтобы закрыть меня собой. И пацаны мои поднимаются тоже на ноги. Это какое-то недоразумение. Шмелёв не мог сделать ничего жесткого с девушкой. Я отвечаю за это. «Чего молчишь, Шмелёв?» — пинает слегка по ножке стула. «Ты же не сделал, да?» «Ну, мямлю я. Это как посмотреть». «Да нет!» — раздраженно топает ногой Лиза. «Господи!» — отворачивается к окну. «Лиза». «А ты его еще пожалей!» — рявкает майор. «Папочка!» Вот эта папочка избила мою башню к херам. «Сколько раз я тебе говорил, что эти все твои дэнс-холлы — рассадник для озабоченных и извращенцев!» — шипит на нее едва слышно майор. «Чтобы выкинула эти шмотки блядские!» И шмотки эти блядские тоже сыграли не последнюю роль в моем сегодняшнем залете. Лиза что-то эмоционально шепчет ему в ответ. Улавливаю только сценический образ. Напал на майора Иштарова, сбив с ног, угрожал расправой, похитил дочь майора, Елизавету Иштарову, силой посадил в машину и увез в неизвестном направлении. Прокашливаясь, читает вслух показания Виссарион Давидович с листа. Поднимает от бумаг на меня охреневающий взгляд. Иван, изображая фейспалм, отворачивается. «Я просто перепутал». Опять зажмуриваюсь я. «Перепутал?» Взбешенный толчок в затылок от Бесса. «Малахольный, твою мать!» «Да, перепутал. Дело было так».